Глава 37. Рос то проваливался в сон, то просыпался, когда телега подпрыгивала на бугорке или камне. Возница монотонно бубнил себе под нос что-то о ценах на овес, гигантских землеройках, наглым образом попортивших сахарную свеклу прямо на стадии роста, пьяном пастухе, ухитрившемся утопить в мелком пруду парочку телят, и прочих значительных событиях его доблестной деревенской жизни. Слушать себя он не требовал, болтая, наверное, просто чтобы не задремать. На рассвете Роса разбудил его окрик. «Вставай, красавица!» «А? Что? Тебе вайп уже?» «Ну да». «Так вон она. Видишь, дорожка от тракта отходит. Вот по ней и шагай, и через часок будет твоя айпа. Только я бы тебе не стал советовать туда идти». «Почему?» «Плохое место. Люди злые, жадные и ленивые. Злом придавленные». «Как это?» «Город раньше был там большой и богатый. Потом, когда маги власть над стихиями делили, засыпало его совсем, с жителями вместе. Холм получился. В нем норы, по которым в город попасть можно. А жителей хоть и засыпало, но не умерли они. Точнее, умерли, но как бы тебе это сказать, чтобы не сильно напугать. В общем, не ходила бы ты туда». «Спасибо вам, я подумаю». «И на тракте сама не броди, если надумаешь вернуться. Лихих людишек много из твоих земляков. Караван наш им не по зубам, а вот тебя могут обидеть. Все как один бессовестные, не посмотрят, что ты добрый флайтинг». Проводив удаляющийся караван взглядом, Рос зашагал в сторону айпы. Пусть неписи боятся восставших мертвецов, а ему как раз они и нужны. Заранее по карте на форуме выяснил, что именно в этом районе качаются игроки от 12 до 25 уровня. Мелкая нубка, плохо одетая. Судя по значку возле ника, в реале ей хорошо, если лет 16 исполнилось. И выбор класса логичный для такой малышки. Добрая медсестра, не способная никого прикончить. Качается, как все, старается. Ну, что может быть безобиднее и менее подозрительно? Деревня Росу понравилась, куда больше той, где он выучил ювелирное дело и огранку. И суеты в ней больше, причем не связанной с перемещением боевых отрядов игроков высокого уровня. С первого взгляда стало понятно, что перед ним настоящая столица нубов. Они носились толпами и поодиночке, ругались вслух и текстом в чат-локации. Кого-то или что-то громко искали, предлагали какие-то никчемные товары по сильно завышенным ценам и задавали откровенно тупые вопросы по любому поводу. Едва Рос поравнялся с первым домом, как сгорелся приват с неким Ромео Гарлемом. Тот ни слова не написал, зато нарисовал два ярко-красных сердечка, завершив композицию крошечной розой. Настоящий мастер чатов. Ведь в этой игре готовых смайликов нет, заниматься ими надо самостоятельно. Через пару минут загорелся еще один приват от какого-то тетрача Амиго. Тот обошелся без цветов, спросив прямо: «Познакомимся? Добавь, друзья!» Почти сразу открылся еще один приват с куда более откровенным и предельно пошлым предложением. Рос еще в городе понял, что при кардинальной смене образа не все учел. Сомнительно, что все девушки-игроки пользуются такой же популярностью. Видимо, играет роль иконка, оповещающая всех, что хозяйка Пета – его полная копия или близка к этому. Девушек во втором мире бегает полным-полно, и все как одна молоды и восхитительно красивы. Но кто даст гарантию, что ты, общаясь со сногсшибательной светлой эльфийкой, на самом деле не заигрываешь с аватаром уродливой старой толстухи с тройным подбородком? Гарантию давала только иконка возле ника. Считалось, что подделать этот символ невозможно. Как и пол. Дороса считалось. И пусть он выбрал далеко не модельную внешность, это не играло роли. Главное – связь с реальностью. Для многих это было важно. Хоть бери и вообще чатов не включай. Почему-то начать общение старались именно в текстовом режиме. Голосом мало кто пытался. Или реальность образа привлекает не слишком смелых игроков, или действует какой-то неведомый психологический фактор. Не обращая внимания на многочисленные попытки познакомиться, причем желательно поближе, а иногда очень поближе, Рос изучал чат локации. Там было что почитать. «Пати в погибший город ждет танка. Продамелики на 5 уровень, мана и хп. Народ, а почему у меня не качается волчонок? Ищу пати в погибший город. Полукровка гоп, кинжальщик, 19-й левел». Новый быстро развивающийся клан ищет игроков. Куплю зубы зомби. Много. Есть тут кто-нибудь из Техаса? Танк 23 левел с опытом. Соберу пати в погибший город. Нужны ДД и особенно хиллер. Левелы и профы в приват. Рос постучался на последнее предложение. Оно показалось ему наиболее вменяемым и хорошо раскрытым. «Привет, я Баффер Флайтинг, 14 левел. Хил выучен». Почти мгновенно получил ответ. «Игрок Барри Бар предлагает вам вступить в его отряд. Согласиться, отказаться?» «Согласился». На карте появилась отметка месторасположения лидера пати. Крошечный оранжевый кружок. Пока Рос добрался до Барри, добавилась иконка еще одного игрока. «Малышка Секси 79». И почти сразу появился четвертый член отряда. Маррак. Барри оказался гномом, что Роса не удивило. Благодаря форуму он много чего узнал. Подземные жители не только хорошие шахтеры, но и неплохие воины, хоть сфера применения у этой расы и невелика. Почти исключительно танки. Малышка Секси была золотоволосой эльфийкой с луком, что Роса тоже не удивило. По нику что-то подобное и представлял, уж слишком все типично. Удивил лишь Маррак. Зеленокожий, будто орк, низкий, почти карлик, с тонкими руками, свисающими до колен. Гоблин-полукровка, так называлась его раса. Смешал две, а может и больше, это допускалось для расширенных аккаунтов. Рос не такой уж эстет, но платить за такую образину? Хотя глупо судить других, если сам только вчера изуродовал своего персонажа до полнейшего беспредела. «Короче, слушайте меня», – начал Барри. «Я знаю классную дыру. Как зайдем, четко держитесь за мной, вперед не забегайте. Я начинаю бить, вы подключаетесь. Ты, лучница, смотри мне в спину, не запули, а то от вас часто пролетает. Бей по их лукам и магам, если такие попадутся. Они на тебя переключатся? Так не стой, отбегай назад при первом же уроне. Они за тобой бросятся, а тут я на их пути. Ну, ты поняла. Нурся, у тебя бафы выучены?» «Да», – ответил Рос. «Ух, блин, да у тебя образ реальный. Тебе сколько лет-то?» «Да какая разница? Я и бафть умею, и лечить». «Блин, не люблю с детьми ходить. От них одни проблемы». «Да я все умею». «Ага, конечно. Если сагришь на себя мобов или вместо хила дамажить начнешь, выкину из пати сразу. Все поняла?» «А чего это весь лут лидеру стоит?» – спросил Маррак. «В конце все поделим». «Вот сам и ходи, и не надо будет делить». «Зеленый, ты почему не рад? Я что, на кидалу похож?» «Я тебя не знаю, ты меня тоже. Или нормальное распределение делай, или ищи других». «Я тогда тоже уйду», – заявила малышка. «Ну и хрен с вами. Распускаю пати, ставлю лут случайно и принимайте приглашение». На это никто возражать не стал. Росу было смешно. У него в сумке и на персе добра столько, что хватит половину этой деревни скупить. А он стал одним из участников спора о разделе трофеев из нубских мобов. Но виду не подал. Погибший город выглядел именно так, как рассказывал возничий. Холм, испещренный черными отверстиями, уходящих вглубь туннелей. Возле некоторых виднелись игроки, малыми группами и поодиночке. Чат пестрел предложениями от ищущих места в группе. Барри добрал здесь воина 15 уровня, плохо одетого, с испещренным зарубками мечом, с ником Сатитанкур Абилангус. Нетрудно было догадаться, что аккаунт у Сата недорогой. Рос чуть не прослезился от приступа ностальгии, вспомнив свое недавнее прошлое. Гном уверенно вел отряд, огибая холм, полностью игнорируя все встреченные норы. Из одной при их приближении выскочил окровавленный лучник, с диким воплем покатился по склону. Барри пояснил. «Видать, бег неплохо прокачал, или элик на скорость хлебнул. Пать полегло, а этот до входа добраться успел. Мертвяки на солнце лезть не любят, вот и не погнались дальше». «Да уж, ночью сюда лучше не ходить», – заявила малышка. «Ночью? Совсем, что ли, дура? Ночью из нижних ярусов такие страхолюдины поднимаются, что даже 50-м левелом против некоторых ой как непросто придется. Там даже боссы есть, но они всегда внизу сидят, не выбираются». «Боссы?» – оживился Рос. И помня, что он должен выглядеть не имеющий ни жизненного, ни игрового опыта девочкой, добавил. «Из них вроде ценного много выпадает». «Ага», – согласился Барри. «Да только упадем мы, а не ценности. Босс тут жадные, много не дают, зато мобы появляются быстро. Туши убитых разлагаются на глазах, и в землю их остатки втягивает. А потом где-то там, внизу, они опять поднимаются, и происходит это очень быстро. Не успеешь зачистить, как восстанавливающиеся снизу набегают. Разве что топовыми игроками до боссов все вынести, приведя за собой пати подходящих уровней. Но потом эту патьку надо будет еще наверх довести. Часов 10-20 на все уйдет. И крутых ребят потребуется человек 8, а в итоге упадет тебе пара хороших или отличных вещей. Да и то не факт. И всего заработка выйдет баксов на 30-40 на человека. Или по сотке, если сильно повезет. Доспехи и оружие дорогие побьют, а железных скелетов разорятся потом на ремонт. Эликов кучу потратит. Нет, невыгодное это дело. Есть куда проще и надежнее способы заработка, если ты топ-игрок. Вот и наша нора. «А чего в ней такого особенного?» – уточнил Рос. «То, что тебя школоту ватную, тут труднее убить будет. Длинный коридор без ответвлений, сзади не зайдет никто. Валим тех, кто впереди, а ты стоишь сзади и лечишь». «Ясно». «Готовы? Бафы давай». Рос бросил на каждого по очереди все 3 своих бафа. Один увеличивал физическую защиту, второй – физическую атаку. Третий ускорял регенерацию магической энергии, здоровья и бодрости. Умения были не прокачаны, добавляли совсем немного. Но никто не проявил признаков недовольства или удивления. Видимо, на его уровне это нормально. Вообще, как он уже узнал на своем опыте и изучая гайды, если характеристики можно было кидать куда вздумается и как вздумается, качая их по очереди или оптом, или вообще не качая, ограничиваясь добавлением свободных очков, получаемых при взятии уровней, то с умениями все обстояло куда тяжелее и сложнее. Хочешь, чтобы они росли, изволь применять их в боях, почаще и не жалея маны. Только в этом случае будут подниматься, причем очень неторопливо. Рос столько воевал, но Стрела Хаоса за все время выросла лишь до 3 уровня. Он, правда, не так часто ее применял. Вон, малое лечение призванного существа до 8 выросло. Благодаря тому, что все время восстанавливал здоровье лепру. Но даже оно колоссально отставало от прогресса характеристик. Заклинания для новичков были слабы, поэтому прокачать мага в одиночку – затея почти нереальная. Слишком слабая защита у персонажа, слишком мало урона наносит на начальных уровнях. К тому же маны уходит много. Пока маг убьет пару мобов и восстановится эликсирами и отдыхом, воин успеет 1,5 десятка накрошить, не выпив ни склянки. Луком чуть труднее. Стрелы денег стоят и ломаются часто или теряются. Но все равно не такие уж большие расходы. А скорость кача получается даже выше, чем у контактников, за счет урона. Маги – сложный класс, обремененный массой крайне неприятных недостатков. Во-первых, им приходится следить за переносимым весом. Чем больше груза, тем медленнее читаются заклинания. Маг, который тормозит с кастом – самое смешное зрелище во втором мире, после гнома-бафера с луком. Если при нормальной скорости работы обычные мобы до них, как правило, добегать не успевают, то при тормозах приходится превращаться в танка. А танк из мага, сразу скажем, никакой. Хоть в латы его одевай, хоть во что. При контактном уроне по магу очень велик шанс, что чтение заклинания будет прервано, и его придется начинать заново. Так и говорят, сбили каст. Легко догадаться, что при низкой скорости произнесения сбивать будут гораздо чаще. В итоге мага лупят вовсю, а он нелепо машет посохом, не в силах ничем ответить. Игрокам, выбравшим магию, приходится таскать на себе самые легкие доспехи или даже отказаться от них вовсе, переходить на материю, за что их презрительно называют тряпками. Одно утешает. Игровая механика такова, что сумка, как ее ни забивай, сказываться на скорости каста не будет. Но и защиты от нее никакой. Разве что обещает меньше проблем со сбором и переноской лута. Во-вторых, магам основной упор приходится делать на 2 характеристики. Интеллект и силу мысли. Интеллект отвечает за целый ряд важных показателей. Вероятность пробить магическую защиту цели тем выше, чем он выше. Также отвечает за скорость восстановления магической энергии и ее количество. Сила мысли – это магический урон, количество очков восстановленного здоровья, длительность высокоуровневых дебафов и дорогих бафов. Ни интеллект, ни сила мысли не являются серьезными защитными характеристиками. Хотя в сочетании с другими кое на что влияют. Например, персонаж с высоким значением интеллекта труднее пробивается умениями школы магии разума. А сила мысли увеличивает действие экипировки с бонусами, снижающими магический урон. Но на получаемый физический урон ни та, ни другая характеристика не влияют. Другое дело – воины, лучники и прочие. Ловкость и силу качают все. Первое, помимо всего прочего, дают шанс увернуться от умений, метательного оружия и контактных ударов. Второе, позволяет таскать тяжелые доспехи, что значительно увеличивает защиту от физического урона. В процессе качи у них дополнительно напрягаются выносливость, меткость, бодрость, атака и защита. У магов это происходит куда реже. Мобы до них не добегают. Да и контактным оружием по ним они не лупят. А вот получается, что все качают защитные характеристики, кроме магов. Как ни крути, тем суждено оставаться тряпками. Ну или вкладывать свободные очки в ту же выносливость, жертвуя уроном. Но играть таким танком-магом очень некомфортно. Он и урон не очень-то умеет принимать, сильно уступая воинам в этом вопросе. И бьет слабо, мало помогая отряду. Да и часто без маны остается. В итоге маги являются классом с узкой специализацией, занимаясь исключительно войной. Ну или помогая фармить особых боссов с высокой физической защитой и низкой магической. Причем занимались этим только после 100-го, а то и 150-го уровня, когда становилось доступным изучение особых свитков, найти которые в гильдии магов не получится. Их можно было лишь добыть из мобов или найти. Вот те действительно крутые. Урон давали отличный, хоть и маны требовали куда больше. Накачи опять же бессмысленные, пару мобов снесешь и жди восстановления. А вот при штурме вражеского замка или столкновении отрядов воюющих кланов пара-тройка магов могла решить исход боя, вовремя ударив в одно место умениями, поражающими приличную площадь. Однако стоили такие умения немало. Можно неплохой автомобиль купить, или даже очень неплохой. А некоторые тянули на штучные модели, если не круче. В итоге маги были, мягко говоря, не слишком популярны из-за проблем с качем и величины сумм, необходимых для того, чтобы перс стал полноценным бойцом. Ограничений на изучение умений в игре не было. Хоть все бери, лишь бы они не конфликтовали друг с дружкой, что было отдельным сложнейшим явлением. Но умения высоких уровней требовали под себя конкретного оружия, например, магическое, или даже узкоспециализированные магические посохи. Если у тебя есть способность воина, для ее применения придется доставать меч, топор или что там оно требует. Это неудобно и очень накладно. Оружие – самая дорогая часть экипировки. К тому же даже умения высоких уровней тоже надо было прокачивать, и на это уходила прорва времени. Вот и получалось, что, как правило, в арсенале высокоуровневого игрока было 3-4 активно применяемых в бою умения, преимущественно раскачанных из нубских, дешевых. Те, кто побогаче, имели дополнительно 1-2, полученные из редких свитков. Но даже олигархам не требовалось больше десятка, потому что на их развитие ушли бы годы. Да и запутаешься в бою, если умений будет слишком много. Трудно удержать в голове все параметры применения и эффекты, и еще труднее не забывать про них в трудные минуты. Рос, только изучив форум, понял, что его стрела хаоса – это редчайший приз. Динамическое модифицируемое умение. Зная себе, качай его, и оно будет по мере роста преображаться, не только увеличивая урон, но обрастая дополнительными эффектами. В итоге, если и будет уступать тем, которые получают за свитки, то незначительно, а может еще и превзойдет их. Не зря ведь получил его вместо звания героя. Должно компенсировать несправедливость. Но сегодня он ее качать не будет. Сегодня Рос – простая отрядная аптечка. Перекантуется здесь денек, вживется в роль, если повезет, запомнится ищейкам, ведь должны сюда хоть кого-то направить проверить обстановку. А затем отправиться дальше, всем встречным рассказывая, что кач в погибшем городе себя исчерпал. Рос не просто так заявился именно сюда. Завтра он уйдет отсюда игроком, уровень которого будет выше 25-го. Таким крутым в погибшем городе делать уже нечего. Им надо искать мобов посерьезнее.